Глава первая. Ингушетия. Хребет Карелам. 15 декабря 2006 года. Мой девиз прост. Жизнь должна быть интересной и насыщенной. А иначе до хрена она нужна. С самого раннего детства, после прочтения «Трех мушкетеров», это стало для меня руководством к действию. И первым серьезным самостоятельным шагом в моей жизни, накануне 12-го дня рождения, стал побег из дома и недельное скитание по лесу, которое многому меня научили. В частности, тому, что не все окружающие мою скромную персону люди понимали и принимали как данность мои поступки. Во-первых, это затрагивало родителей. Мать, простую домохозяйку, у которой помимо меня еще трое детей, и отца, крановщика в порту нашего родного Новороссийска. Во-вторых, милицию и спасателей, вынужденных по предгорьям, лесам и виноградникам вокруг города искать сопляка, который оставил записку, что он отправляется на поиски приключений и ушел в лесные дебри. Кроме того, я усвоил, что без соответствующей туристической подготовки, а также пищи, воды, спичек и ножа, в зеленке даже летом подростку делать нечего. И вообще, мне крупно повезло, что меня быстро нашли, а потом меня отправили на обследование к какому-нибудь психотерапевту, и он не заколол меня успокаивающими препаратами. Таков был мой первый опыт насыщения своей жизни приключениями. И получив ремнем по заднице от отца и огромный поток слез от матери, на время я затих. Школа, учеба и игры с товарищами – все как у всех. Но при этом я думал о новых вылазках на природу и о том, как лучше к ним подготовиться. Так что вскоре я стал посещать туристический кружок, а за ним стрелковый. Потом записался на бокс, освоил верховую езду и немного понырял с аквалангом. Итак, Леха Киреев, кстати сказать, это я, более или менее спокойно дотянул до 2003 года и полных 16 лет. Я раздался в плечах и подрос. Отрастил шикарные длинные черные волосы, которые зачесывал назад, и подкачал мускулатуру. Никаких особых успехов в спорте и учебе я не достиг, но и на последних позициях не стоял. В лидеры никогда не лез, однако и в обиду себя старался не давать. В общем, крепкий середнячок со своими думками в голове и жизненными приоритетами. И в это время я познакомился с черными копателями, парнями, которые бродили по лесным чащобам и горам с металлоискателями в руках и раскапывали всякое барахло со времен Второй мировой войны. Я тоже приобрел себе прибор, влился в одну нормальную компанию и потратил на это увлечение 1,5 года жизни. А закончилось оно в тот момент, когда у одного из моих напарников под лопатой сдетонировала старая немецкая мина. Парню оторвало руки и разбило грудь. И хорошо, что среди нас был врач, который не растерялся, смог оказать раненому первую медицинскую помощь, и мы его вовремя доставили в больницу. После этого я решил, что мне надо менять увлечение, а то прибыток с него небольшой, а проблем немало. Это эхо войны, которое уже немало людей и на тот свет спровадило. Милиция, братки, пытающиеся нажиться на поисковиках, не имеющих надежной крыши, и ФСБшники-провокаторы, время от времени появляющиеся на горизонте и предлагающие купить выплавленный из снарядов тротил. Так закончилось увлечение поиском, и в треть цены, не задумываясь, я продал металлоискатель и застыл на распутье. Но судьба все решила за меня. Как-то незаметно была окончена школа. Поступать куда-то в институт или вуз я не желал. А моя первая любовь, разбив мне сердце, улетела в город Москву. «Что делать?» — спросил я сам себя. И тут мне пришла повестка в военкомат. Батя на это только хмыкнул, а мать нахмурилась и опечалилась. И, наверное, ночью плакала в подушку и просила отца откупить меня от солдатской доли. И что характерно, этот суровый мужчина, бывший морпех, здоровенный и плечистый, с мощными кулаками, послушал ее и начал суетиться. Сначала батя сунулся к районному военкому. Однако город у нас приморский, а значит, деньги в нем водятся. И расценки на отмазу от армии серьезные. 5 штук зелени отдай. И пока свободен без конкретных гарантий того, что тебя не загребут позже. Отец такой суммы потратить не мог. Все же он не миллионер, хотя получал весьма неплохо. И мог бы на этом успокоиться. Но у него были знакомые, которые имели других знакомых. И, выйдя на дамочку из рядовых гражданских служащих военкомата, которая за 400 баксов изничтожила в архиве мое дело и почистила запись в компьютере, таким образом он отмазал меня от армады. Однако при этом никто не поинтересовался моим мнением, а я загорелся службой Отечеству. И в результате скандала вырвался из дома и сам сдался людям в военной форме и при погонах, которые от такого патриотизма или глупости просто выпали в осадок и 10 минут ха-ха ловили. В общем, я сбрил свои волосы, взял рюкзачок с самыми необходимыми вещами и стал военнослужащим ВСРФ. Из Новороссийска меня сразу же отправили на Краснодарский сборный пункт. И здесь я столкнулся с суровой армейской действительностью, где человек просто расходный материал. Меня и еще 150 стриженных 18-летних мальчишек завели в актовый зал, и перед нами появились 2 капитана и полненький майор, которые объявили, что они набирают солдат для службы по контракту в 10-ю бригаду спецназа ГРУ. Разумеется, я и мои новые товарищи удивились такому раскладу, ведь мы еще даже присягу не приняли. Какой к чертям собачьим контракт, да еще на 3 года, когда нам служить всего 1.5? А после этого мы спокойно вернемся домой? Была во всем этом какая-то неправильность. Однако покупателей ничего не смутило, и майор сказал, что ему необходимо 50 человек, и пока он не получит своих людей, из актового зала никто не выйдет. Я встал со своего места и первым подписался на контракт. Захотелось романтики. А спецназ — это круто. За мной последовало еще 10 человек, тоже изъявивших желание стать контрабасами. А вот на то, чтобы остальных набрать, майору понадобилось 3 часа. Но где угрозами, где уговорами и послулами больших денег и свободы, он своей цели достиг и нужное количество подписей получил. И уже к вечеру я и мои сотоварищи оказались в 10-ке. С утра началась армейская жизнь. Мы приняли присягу, нас раскидали по отрядам, я стал разведчиком и понял, что, подписавшись неизвестно на что, сильно сглупил. Думаете, виной тому дедовщина? А вот и нет. В российской армии такое понятие уже в прошлом, поскольку дедовщину вытеснили землячество и дедьковщина. С землячеством все понятно, а смысл дедьковщины в том, что сильный и уверенный в себе человек может посылать старослужащих далеко-далеко и, отстояв свою свободу и мнение кулаками, спокойно продолжать служить родине. Так что в этом отношении все ровно. Разок подрался, получил по голове и сам противнику врезал, и служба пошла. Меня не устраивали другие разделы армейского бытия. Например, то, что за увольнение в город или за залет было необходимо дать ротному на лапу. Мелочь, 5-ку или 1 штуку, разумеется, рублей. Но все-таки деньги. Ведь поскольку контрактник вроде и неполноценный контрабас, который может разорвать контракт в любой момент и уехать домой, то на меня и подобных мне парней было легко надавить. Это один момент, а другой заключался в том, что по плану у подразделения «Минно-подрывное дело» или «Рукопашный бой», а все 3 ротные разведгруппы дружно топают на разгрузку КАМАЗов с землей. Практически строительный батальон, Так что за первые 6 месяцев службы я выбирался на полигон всего 5 раз. А все остальное время уходило на караулы, работы, вывоз мусора из офицерского городка, уборку территории и прочие хозяйственные работы. В общем, перечислять всю чепуху можно очень долго, но я скажу только, что мне это все надоело. И я перевелся в отряд, который скоро должен был отправиться в командировку. В новом отряде и роте все было немного по-другому, так как подразделение часто посещало горячие точки. Хотя уборки территорий и работы с караулами донимали меня, как и прежде. Но это не вина офицеров, а неправильная структура всей бригады, которая состоит из боевых подразделений, но не имеет тыловиков-хозяйственников и отдельной караульной роты. А в целом, перед командировкой, за месяц я получил столько знаний в военном деле, сколько никогда до этого. Тут тебе и мины, и тактика, и боевое слаживание подразделений, и учение на полигоне, и стрельба, и беготня по лесам. Так что можно было сказать, что я понемногу превращался в нормального бойца, не суперспешала, конечно, но и не рядового из стройбата. И вот, наконец-то, командировка в Чечню. И наша разведгруппа, 7 молодых парней вроде меня и 8 взрослых мужчин, не нашедших себя на гражданке, в составе нашего доблестного отряда прибывает в Бамут. Полноценные боевые действия, как таковые, в Чечне давно не велись, хотя небольшие банды духов по горам и лесам шарились, а наша задача состояла в том, чтобы их выискивать. И за полгода нахождения в командировке с июля по декабрь 2006 года за мной числилось 15 боевых выходов, в среднем по 7 дней каждый. Нормально. Выходишь из лагеря или вылетаешь вертушкой в точку, и начинается поиск. Если встретил боевиков или их базу нашел, вызываешь подкрепление или пару крокодилов. А нет, и не надо. Нас дома мамы и жены ждут. А у духов тоже семьи, и стрелять ни у кого охоты нет. Такие вот дела. Командировка подходила к концу. Мы уже начинали паковать вещи и готовиться к смене и возвращению в Краснодарский край. Но неожиданно сверху был сброшен приказ на выход. И наша рота, погрузившись в вертушки, вылетела на прочесывание хребта Карелам. Вроде бы где-то там, возможно, прятался Дока Умаров, и мы его должны были поискать. Долетели нормально. С 3-метровой высоты разведгруппа десантировалась в расщелине у подножия хребта. Собрали свои рюкзаки и оружие и полезли на вершину. Густой туман накрывал окрестности. Видимость не более 4 метров. Груз привычно оттягивает плечи, а мой АКС лежит на полусогнутых руках, и в случае чего мне остается только снять его с предохранителя, рухнуть на рюкзак и открыть огонь. Однако воевать на хребте было не с кем. Мы вскарабкались наверх и осмотрелись. Следов человека нет, зато имеется масса живности. Косули, которые не очень боятся человека, и кабаны, истоптавшие все вокруг. Слева, когда под порывами ветра изредка рассеивался туман, был виден заснеженный хребет Дзахарилам, а справа, извилистой серебристой ниткой, по равнине петляла речка Фортанга. Красивые виды, и, сделав фотоснимки на память, рота остановилась на ночлег. Наша тройка — левый боковой дозор группы, бывший мент из ППС с позывным «Дубок», бывший начальник птицефабрики «Калаш» и я, просто Леха Кир, расположились на откосе. Саперными лопатками мы подровняли землю, на звериной тропке, уходящей вниз, построили баррикаду из бревен, на которую пристроили ПКМН. А чуть подальше, перед позицией, поставили МОН-50, провода от которой подсоединили к подрывной машинке, и присыпали их листвой. Затем натянули между деревьями 4-метровый брезент и, определив очередность, в какой будем сидеть на фишке, поужинали. «Вот чем люблю выход!» — с набитым ртом пробурчал Калаш, сухопарый 30-летний мужчина, поверх камуфляжа натянувший на себя шуршун. «Так это за сухпаёк! Баночку тушенки умял, и вроде бы сыт. Не то что в лагере. С выхода придешь, а тебе словно собаке макароны с червячками и просроченными рыбными консервами дают. Интендант шкура на пару с комбатом мутит, а мы отдуваемся». «Это точно», — поддержал его дубок, который сидел к нам спиной возле пулемета и всматривался в темноту. «Я перед выходом к торговке за сигаретами ходил. И у нее видел колбасу, фрукты и печенье, которое в отряд Краснодарский край как гуманитарную помощь прислал. Нам с вами на троих один апельсин, а остальное местному населению продают. Курвы! Мало комбату морду били. Надо будет этого козла еще кумарнуть. Вернемся домой, узнаем, где он живет, контракт разорвем, как собирались, и выцепим гаденыша ночкой темной». «Делать нечего», — проворчал Калаш. «Он же нас застучит, и при его бабках, которые этот полкан на нас нажил, мы точно сядем». Старшие комрады замолчали, и я поинтересовался у бывшего мента. «А ты к кому за покупками ходил?» «К тете Розе. А что ты спрашиваешь?» «Я машину зампотыла Васиновской видел, когда с водовозами в охранение ездил. Так что подтверждаю свои подозрения». «Понятно». Говорить больше было не о чем. За полгода мы обсудили между собой все, что только возможно. Так что, обтерев травой и листвой свою тарелку, я завалился спать. Завтра поиск и к реке за водой сходить придется, а это минимум 4 километра вниз и еще столько же вверх. И, значит, силы понадобятся. Сон пришел сразу. Так же, как и пробуждение спустя 4 часа. Я сменил на пулемете дубка и, плотнее закутавшись в камуфляжную куртку, стал всматриваться и вслушиваться в густое туманное марево перед собой. С деревьев падает конденсат, а более вокруг ни звука, ни шороха. Левее и правее нас еще по одной тройке, а позади командир группы с радистом. Сколько уж таких ночей было за этот год? Больше 80. И хотя можно расслабиться, делать этого нельзя. Лесная тишина бывает обманчива, и духи могут бродить где и когда угодно. В этом я еще на первом выходе убедился, когда один из наших парней не выключил прибор ночного видения, а он дал отблеск, и тут же над его головой в граб вонзилось несколько пуль. Поэтому внимание и никаких лишних движений. Проходит час, второй. И вдруг, метрах в четырех от меня, раздвинув туман, на тропе появляется световая сфера. Шар, метра три в диаметре. Что за хрень? Неужели помороки? Вроде бы плана не курил и не бухал, а тут такое. Странно. Руки тем временем хватают приклад пулемета, снимают оружие с предохранителя, и, не оборачиваясь, я шепчу: «Подъем!» Однако мои напарники спят, как ни в чем не бывало, хотя раньше от малейшего намека на тревогу просыпались. Быстрые взгляды по сторонам. Все спокойно. На нас никто не наступает. Вокруг по-прежнему тишина, и соседние тройки не шумят. Ну и ладно. Вместо пулемета я беру АКС и, обойдя баррикаду, выхожу на тропу. Осторожно приближаюсь к странной сфере. Протягиваю в нее ствол автомата, и ничего не происходит. Что же это может быть? Непонятно. И по-хорошему надо бы отойти в сторону от этой непонятной сферы. Но почему-то я становлюсь смелее и, уже не опасаясь этого странного феномена, вхожу в призрачный поток света. Сначала ничего не происходит. Но как только я хочу выйти из светового шара, меня бьет током. Тело мое содрогается в жестких конвульсиях, и я теряю сознание. И крайняя моя мысль была проста и незатейлива. И зачем я в этот круг вошел? Млять! Очнулся я через 10 минут. Вокруг все по-прежнему. Ночь, туман, крупные капли влаги, падающие на меня с деревьев, и никакой световой сферы. Видимо, мне все померещилось, и надо поскорее выкинуть этот необъяснимый случай из головы и вернуться к пулемету. Так думал я, пытаясь себя успокоить. И это мне удалось. Спустя час я разбудил Калаша и, не забивая себе голову ночным происшествием, вновь спокойно заснул, так как с утра опять начнется движение.